Глава 33. Пьяницу-пенсионера, понятия не имеющего о книжном бизнесе, вы хотите сделать своим агентом. Простите, но вы просто сошли с ума. По окончании чтений Карин Коллер завела Давида Керна на лестничную клетку, которую использовали как запасный выход, и потребовала объяснений. Поначалу она держалась дипломатично. Материнским тоном посоветовала: «Вам бы следовало запретить Джеки Штокеру выдавать себя перед журналистами за вашего агента». Давид не ответил. «Ведь это не соответствует действительности», — не отставала она. Давид пожал плечами. «Почему вы ничего не сказали об этом в Пальменгартене?» «Тогда это было еще не актуально». Вчера Карин увела его с ярмарочного стенда. Ровно в час принесла пальто, стала рядом с Давидом, который за одним из двух крохотных столиков крошечного кубнеровского стенда разговаривал с какой-то журналисткой и сказала: «Прошу прощения, но я должна похитить у вас господина Керна». Они взяли такси. В это время у ворот ярмарки их было предостаточно. И поехали в Пальменгартен. Холодный ветер трепал кроны платанов. Людей на дорожках парка было совсем немного. Пенсионеры, использовавшие годовой билет, тепло одетые мамаши с тепло одетыми детьми, которым надоело сидеть дома. В киоске с вегетарианскими закусками они взяли соевый бургер, картофельную пиццу, минеральную воду и пиво, и с пакетом еды отправились в тропическую оранжерею. Там всегда было тепло. Оранжерея встретила их предвечерней духотой Амазонии. Пахло влажным черноземом, прелью и гниющими листьями. Они сели на скамеечку под купой пальм. «Эутерп Эдулис. Южные штаты Бразилии», — гласила табличка. Высоко над головой веерные листья упирались в стеклянную крышу. Когда распаковали пакет с едой, Карин произнесла свою первую реплику, выбрав такую формулировку: «Полагаю, вы понимаете, что условия, какие предоставляет вам Кубнер, не самые лучшие?» Давид рассматривал картофельную пиццу, будто не решаясь вонзить в нее зубы. «Нет, этого я не знал». «Что ж, теперь знаете». Давид собрался с духом, откусил кусок пиццы, прожевал, проглотил. «На вкус лучше, чем на вид. Почему же вы предложили мне плохие условия?» «Потому что я представляю интересы Кубнера. Но вовсе не обязательно так должно остаться навсегда». «Вот как», — буркнул Давид с полным ртом. «Я могла бы представлять и ваши интересы». Она замолчала, давая ему время подумать, откусила кусочек тофу-бургера. В прошлый раз было вкуснее. Проглотив, она продолжила: «Могла бы выговаривать для вас условия, лицензионные договоры, права на карманное издание, роялти, авансы, гонорары за чтение, размещение в отелях высокой категории. Все, что я делаю сейчас, но только в ваших интересах». Давид отпил глоток пива. Разочарованно констатировал: «Теплое. Но у меня ведь уже есть договор. На эту книгу, но не на следующую, которую можно издать в другом месте. А Эвердинг? Ему тоже не возбраняется предлагать условия, как и другим». Давид мелкими глотками пил пиво. Два воробья уселись на пальмовый веер и сердито зачирикали, будто ссорясь. «Амазонские воробьи», — засмеялся Давид. «И во что мне это обойдется?» «В 20% ваших поступлений». «Большие деньги». «Так вы и заработаете значительно больше, если я стану вашим агентом». Давид допил пиво, задумался. мне надо поразмыслить. Хуже всего был бы спонтанный отказ, но и этот поворот немногим лучше. «Только не затягивайте решение», — сказала Карин. «Сейчас самое подходящее время. Все важные персоны здесь, и стрелки на будущее устанавливаются именно сейчас». Давид довольно долго молчал. «Не думаю, что я напишу вторую книгу». «Кто сумел написать «Лилу-Лилу», напишет еще много книг». На то мы расстались. Он подумает. А уже на следующее утро она встретила в ярмарочном автобусе измученного похмельем Клауса Штайнера, и он сообщил ей, что вчера вечером перепил с Давидовым агентом. Как выяснилось, он имел в виду старикана, который появился на приеме у Лютера и Розена, и с тех пор ошивался возле кубнеровского стенда и встревал в Давидовы беседы с прессой. А сейчас Давид смеет утверждать, будто вчера в Пальменгартене это было еще не актуально. Она едва не схватила его за грудки. «Иначе говоря, вы незамедлительно рассказали ему о моем предложении, а он заявил: давай лучше я тоже сумею». Давид стушевался. «Ничего я ему не рассказывал. Он сам додумался». «И что же вас побудило отдать предпочтение ему?» Карин надеялась, что он скажет: «Вы ошибаетесь. Я не отдавал ему предпочтение. Ничего пока не решено». Но, по всей видимости, Давид всерьез искал причину. В душе у нее закипала ярость, а вместе с нею огромное разочарование. «Джекки, мой старый приятель», — наконец сказал Давид. «А он разбирается в книжном бизнесе?» «Раньше он сам писал». «Ну, это отнюдь не делает его лид-агентом. Книжный бизнес — штука жестокая. Его кинут в два счета». «Джекки — тертый калач. Голыми руками не возьмешь». Давид попробовал улыбнуться. «Давид, это не игрушки. Речь идет о вашем будущем. Агент должен знать конъюнктуру, должен знать, какое издательство вам подходит, где вам стоит выступить, а где нет, должен иметь контакты со СМИ, должен защищать вас перед общественностью, должен уметь выторговать контракт, знать, что в нем заложено и сколько можно потребовать, должен не допустить, чтобы вас использовали. Неопытный старик, от которого с позаранку разит перегаром, на это не способен». Давид промолчал. «Вы уже подписали какие-нибудь бумаги? Может, еще не все потеряно?» Давид покачал головой. У нее отлегло от сердца. «Хорошо. И ничего пока не подписывайте. Пусть каждый из нас представит подробный бизнес-план. Тогда вы сможете спокойно принять решение». «Я дал Джекки твердое согласие», — признался Давид. «Вот так? Сразу?» «Вы сами сказали, чем быстрее я приму решение, тем лучше для ярмарочных контрактов». На мгновение Карин онемела. Потом растерянно сказала: «Значит, все решено?» Давид с сожалением кивнул, чем заставил ее окончательно забыть о дипломатичности и произнести фразу, которая кончалась словами: «Простите, но вы просто сошли с ума».